И так как Монтале умела лучше лгать, чем Лавальер, слушая ее, король успокаивался душой. Тем не менее, его терзали опасения, что он был не первым, кого любила Лавальер. Мало того, король боялся, что она все еще любит Брожелона. Словом, его одолевали тревоги и слабости влюбленного человека, а он, несомненно, был сильно влюблен. Хотя крепко укоренившиеся в его сознании правила и страх, который он все еще испытывал перед королевой-матерью, не давали ему совершать безрассудные поступки, на которые отваживались другие. Правда и то, что отсутствие большого ума у Лавальер мешало этой любовнице короля использовать дарованные ей преимущества и влияние, коими столь великая страсть заставила бы воспользоваться любую другую. Она же думала лишь о том, чтобы быть любимой королем и любить его, причем очень ревновала к графине де Суассон, к которой король заходил ежедневно, хотя Лавальер прилагала все старания, чтобы помешать этому. Графиня де Суассон не сомневалась в ненависти, которую питала к ней Лавальер, и с досадой, понимая, что король всецело находится в ее руках, решила вместе с маркизом де Бардом дать знать королеве, что король влюблен в Лавальер. Они полагали, что, проведав об этой любви, королева заставит его с помощью королевы-матери прогнать Лавальер из Тюильри, и что король, не зная, куда ее девать, пристроит Лавальер к графине де Суассон, которая будет ее хозяйкой. Они также надеялись, что огорчение, которого не станет скрывать королева, вынудит короля порвать с Лавальер, а покинув ее, он обратит взор на другую, кем, возможно, они сумеют управлять. Словом, такие вот химеры и прочее им подобное заставили графиню де Суассон и маркиза де Барда принять самое безумное и самое рискованное решение, какое только можно себе вообразить. Они написали королеве письмо, в котором поведали обо всем происходящем. В комнате королевы графиня де Суассон подобрала конверт от письма короля, ее отца. Бард доверил секрет графу де Гишу, с тем, чтобы тот, зная испанский, перевел письмо на этот язык. Граф де Гиш, желая оказать любезность другу и питая ненависть к Лавальер, с готовностью согласился принять участие в осуществлении столь прекрасного плана. Они перевели письмо на испанский язык, заставили переписать его человека, который уезжал во Фландрию и не собирался возвращаться. Тот же самый человек отнес письмо в Лувр и вручил привратнику, с тем, чтобы его отдали сеньоре Малина, первой горничной королевы, как письмо из Испании. Сноска. Малина. Испанка. Горничная Марии Терезии. Малина сочла странным способ, каким письмо было доставлено. Ей показалось, что и сложено оно необычно. Словом, скорее по наитию, нежели по велению рассудка, она открыла письмо, а прочитав, сразу отнесла королю. И хотя граф де Гиш обещал Барду ничего не говорить мадам об этом письме, он все-таки не удержался и сказал. И мадам, вопреки своему обещанию, тоже не устояла, рассказав обо всем Монтале. Сноска. Та же неспособность хранить тайну, что и в принцессе Клевской. В некоторых рукописях значится. И хотя мадам обещала графу де Гишу никому ничего не говорить, она не устояла. Ожидание длилось недолго. Король пришел в такую ярость, что трудно себе представить. Он переговорил со всеми, кто, по его предположению, мог прояснить это дело, и даже обратился к Барду, как к человеку умному, которому к тому же доверял. Барда несколько смутило данное королем поручение. Тем не менее он нашел способ бросить тень подозрения на госпожу де Навай, и король поверил в это, что наверняка способствовало немилости, которая постигла ее впоследствии. Сноска. Госпожа де Навай, урожденная де Бодеан. Годы жизни. Около 1626-го 1700-й. Супруга Филиппа де Монто-Бенака. Годы жизни. 1619-й, 1684, маркиза, затем герцога де Навая, маршала Франции, фрейлина Анны Австрийской. После того, как в 1664 году воспротивилась планам Людовика XIV касательно Ламот-у-Данкур, была удалена от двора вместе с мужем. Впрочем, среди мемуаристов нет общего мнения относительно причин опалы, постигшей супругов Навай. Меж тем мадам хотела сдержать данное королю слово порвать с графом де Гишем, и Монтале обязалась перед королем не вмешиваться более в их отношения. Однако до того, как разрыв состоялся, она предоставила графу де Гишу возможность встретиться с мадам, чтобы вместе, по ее словам, найти способ больше не видеться. Но разве люди, которые любят друг друга, могут при встрече отыскать такого рода выход? Беседа эта, разумеется, не имела должных последствий, хотя обмен письмами на время прекратился. Монтале снова пообещала королю не оказывать больше услуг графу де Гишу, только бы он не удалял ее от двора, и о том же попросила короля мадам. Барт, который отныне пользовался абсолютным доверием мадам и видел, как она мила и умна, то ли из чувства любви, то ли из-за амбиций и склонности к интригам, пожелал стать единственным властителем ее души и решил найти способ удалить графа де Гиша. Он знал об обещании, данном мадам королю, но видел, что обещания не выполняются. Барт отправился к маршалу де Грамону. Рассказав ему частично о том, что происходит, он дал понять, какой опасности подвергается его сын, и посоветовал удалить его, попросив короля направить графа де Гиша командовать войсками, находившимися тогда в Нанси. Сноска. Ларе сообщает об отъезде де Гиша в Нанси лишь на следующей неделе, 6 мая 1662 года. Речь шла о том, чтобы заставить герцога Лотарингского соблюдать условия мирного договора. Маршал де Грамон, страстно любивший сына, прислушался к доводам барда и, спросив у короля таковое назначение, оно действительно было лестно для его сына, а посему король ничуть не усомнился в том, что граф де Гиш тоже этого хочет, и дал согласие. Мадам ничего не знала. Ни ей, ни графу де Гишу Барт не сказал о содеянном, это стало известно лишь позже. Мадам переехала в Пале-Рояль, где прошли ее роды. Сноска. Мария Луиза Орлеанская, впоследствии королева Испании, родилась 27 марта 1662 года. Таким образом, между событиями и отъездом де Гиша прошло какое-то время. Она встречалась со многими, и городские женщины, понятия не имевшие о той заинтересованности, с какой она относилась к графу де Гишу, сказали однажды, не придавая этому особого значения, что он попросил назначить его командующим войсками в Лотарингии и через несколько дней едет туда. Мадам крайне удивила подобное известие. Вечером к ней заглянул король. Она заговорила с ним об этом, и он сказал, что маршал де Грамон действительно обратился к нему с просьбой о таком назначении, заверив, что сын очень того желает, и граф де Гиш в самом деле благодарил его. Мадам была страшно оскорблена тем, что граф де Гиш без ее участия принял решение расстаться с нею. Она сказала об этом Монтале и приказала ей встретиться с ним. Та встретилась с графом де Гишем, и он, в полном отчаянии от того, что ему приходится уезжать, оставляя мадам в неудовольствии, написал ей письмо, в котором предлагал заявить королю, что он вовсе не просил поста в Лотарингии и тем самым отказаться от него. Сначала мадам выразила недовольство письмом. Тогда граф де Гиш, который был сильно разгорячен, сказал, что никуда не поедет и откажется от командования, заявив об этом королю. Варт испугался, как бы он в своем безумстве действительно этого не сделал. Не хотел губить его, хотел лишь удалить. Оставив де Гиша под присмотром графини де Суассон, которая с этого дня была посвящена в тайну, он направился к мадам просить ее написать графу де Гишу о том, что она хочет, чтобы он уехал. Ее тронули чувства графа де Гиша, в которых действительно присутствовали и благородство, и любовь. Она выполнила то, чего добивался Варт, и граф де Гиш решил уехать, но при условии, что увидит мадам. Монтале, посчитавшая себя свободной от данного королю слова, ибо он отсылал графа де Гиша, взялась за устройство этого свидания. А так как в Лувр собирался приехать месье, в полдень она провела графа де Гиша через потайную лестницу и заперла его в молельне. После обеда мадам сделала вид, будто хочет спать, и прошла в галерею, где граф де Гиш простился с нею. Но тут как раз вернулся месье. Единственное, что можно было сделать, это спрятать графа де Гиша в камине, где он и провел долгое время, не имея возможности выйти. Наконец, Монтале вызволило его оттуда, полагая, что все опасности, сопряженные с этим свиданием, остались позади. Но она глубоко ошибалась. Одна из ее подруг, некая Артиньи, чья жизнь была далеко не безупречной, жестоко ненавидела Монтале. Сноска. Артиньи. Имеется в виду Клод Мария Дюгаст, урожденная Д'Артиньи, в замужестве графиня Дюрур, фрейлина герцогини Орлеанской, пыталась стать фавориткой короля. Эту девушку определила на службу госпожа де Лабазиньер, бывшая Шемро. Время не избавило ее от страсти к интриганству, а она имела огромное влияние на месье. Сноска. Госпожа де Лабазиньер, тетка Шемро, в которую король был одно время влюблен. Завидуя благосклонности, с какой мадам относилась к Монтале, Артиньи следила за ней, заподозрив, что она затеяла какую-то интригу. Мало того, Артиньи обо всем поведала госпоже де Лабазиньер, одобрившей ее намерения и оказавшей помощь в раскрытии тайны, прислав для верности некую Мерло. И та, и другая оправдали доверие, заметив, как граф де Гиш вошел в покои мадам. Госпожа де Лабазиньер сообщила об этом через Артиньи королеве-матери, и королева-мать, движимая чувством непростительным для столь достойной и благожелательной особы, потребовала, чтобы госпожа де Лабазиньер предупредила месье. Таким образом, принцу стало известно то, что скрывали бы от любого другого мужа. Вместе с королевой-матерью он принял решение прогнать Монтале, ничего не сказав ни мадам, ни даже королю, из опасения, что король воспрепятствует этому, так как у Монтале с ним были прекрасные отношения. А кроме того, поднявшийся шум мог обнаружить вещи, мало кому известные. Заодно они решили прогнать и другую фрейлину мадам, чье поведение оставляло желать лучшего. И вот в одно прекрасное утро супруга маршала Дюплеси, по приказанию месье, сообщила двум фрейлинам, что месье повелевает им удалиться. Сноска. Супруга маршала Дюплеси. Речь идет о Коломбе Ле Шарон. Годы жизни. 1603-1681. Первый фрейлине мадам, супруги Сезара, герцога де Шауазёля, графа Дюплеси Пролена, маршала Франции, первого палатного дворянина герцога Орлеанского. Их тут же без промедления посадили в карету. Монтале обратилась к жене маршала Дюплеси, заклиная отдать ей ее шкатулки, ибо если месье увидит их, мадам грозит погибель. Супруга Дюплеси отправилась за разрешением к месье, не назвав, однако, причину. Месье, по невероятной для человека ревнивого доброте, позволил унести шкатулки, а супруга Дюплеси и не подумала завладеть ими, чтобы отдать мадам. Таким образом, они попали в руки Монтале, отбывшей к своей сестре. Сноска. Имеется в виду Франсуаза де Монтале, графиня де Маран. Когда мадам проснулась, Месье вошел к ней в комнату и заявил, что велел прогнать двух ее фрейлин. Мадам была очень удивлена, а он удалился, не добавив ничего более. Король вскоре прислал сказать мадам, что понятия не имел о случившемся и что придет к ней, как только появится возможность. Месье направился со своими жалобами и горестями к английской королеве, жившей тогда в Пале-Рояль. Та явилась к мадам, побронила ее немного и поведала обо всем, что доподлинно было известно месье, с тем, чтобы мадам призналась ему в том же самом, но не сказала большего. Между мадам и месье произошло подробное объяснение. Мадам призналась, что виделась с графом де Гишем, но впервые, описал он ей всего лишь 3-4 раза. Месье почувствовал глубочайшее удовлетворение, заставив мадам признаться ему в вещах, которые он и сам уже знал. Это смягчило его горечь, и он поцеловал мадам, испытывая лишь легкую грусть. У любого другого такое чувство, безусловно, было бы гораздо острее, а он и не думал о мести графу де Гишу. И хотя широкая огласка, какую получила в свете это дело, казалось, обязывала его к этому по долгу чести, он не проявлял злопамятства. Все свои старания месье употребил на то, чтобы воспрепятствовать любым отношениям мадам с Монтале. А так как та была тесно связана с Лавальер, он добился от короля, чтобы и Лавальер прекратила с ней всякие отношения. Так оно и случилось, и Монтале поселилась в монастыре. Сноска. А именно у английских монахинь в предместье Сен-Марсель. Насколько можно судить, мадам обещала порвать с графом де Гишем, причем обещала даже королю, но слова не сдержала. И Вард остался ее доверенным лицом, именно потому, что у него произошла размолвка с королем. А так как Вард посвятил графа де Гиша в испанское дело, это настолько крепко связало их, что прекратить отношения было бы для них сущим безумием. К тому же Варду стало известно, что Монтале знает об испанском письме, и это заставило его относиться к ней с почтением, причину коего не могли разгадать окружающие, хотя и понимали совсем неплохо заручиться расположением мадам, управляя особой, принимавшей такое участие в ее делах. Монтале не прекращала своих отношений с Лавальер и по соглашению с Вардом написала ей 2 длинных письма, в которых давала советы, как той следует себя вести и что нужно говорить королю. Короля охватил неописуемый гнев. Он послал за Монтале нарочного с предписанием припроводить ее в Фонтевро и не позволять ей ни с кем разговаривать. Сноска. Фонтевро. Основанное в 1099 году аббатство, располагавшееся около города Самюр и сочетавшее в себе мужской и женский монастыри, но традиционно руководимое аббатисой, настоятельницей. В описываемый период настоятельницей была Жанна Батиста де Бурбон. Годы жизни. 1608-1670. Дочь Генриха IV и Шарлотты дес Эссар. Монтале была несказанно счастлива, что ей снова удалось спасти свои шкатулки, и вручила их Маликорну, по-прежнему остававшемуся ее любовником. Двор прибыл в Сен-Жермен. Сноска. Лорре сообщает о расположении двора в Сен-Жермене на Пасху, 8 апреля 1662 года. У Варда установились тесные взаимоотношения с мадам, ибо те, что связывали его с графиней де Суассон, не блиставшей особой красотой, не могли оградить его от чар мадам. Сразу же по прибытии в Сен-Жермен графиня де Суассон, всеми силами стремившаяся отнять у Лавальер место, которое та занимала, надумала покорить сердце короля с помощью Ламот у Данкур, фрейлины королевы. Сноска. Ан-Люси де Ламот у Данкур, герцогиня де Лавьювиль, умерла в 1689 году. Племянница маршала у Данкура, одна из фрейлин королевы. Госпожа де Мотвиль, подтверждая в своих мемуарах истинность этой истории, относит события к концу июля или началу августа.